Глава третья. Поставьте ноги одну за другой по одной линии, раскиньте руки в стороны, закройте глаза. Очень хорошо. Указательным пальцем правой руки дотроньтесь до кончика носа. Отлично. Теперь сделайте то же самое указательным пальцем левой руки. Великолепно. Глаза открыть уже можно? Да-да, конечно. И встать можете, как вам удобно. Я открыл глаза. Старикашка с козлиной бородкой, одетый в белый халат, что-то писал с энергией, не присущей его возрасту. Недаром говорят, что единственный врач, который считает, что у вас все в порядке, работает в военкомате. Откройте рот, закройте рот, дышите, не дышите, годен, следующий. Доктор, опять дышать можно? По этому принципу всех остальных врачей медицинской комиссии я прошел в общей сложности минут за 20, а этот нервный патолог, наверняка начинавший еще в земской больнице, пытал меня уже не меньше получаса. Стучал блестящим молоточком по локтям и коленям, щекотал разные места гусиным пером, задавал массу разнообразных вопросов. На мой взгляд, большая часть из них была абсолютно идиотской. Особенно его интересовало, не били ли меня чем-нибудь тяжелым по голове в детстве и не было ли у меня черепно-мозговых травм в последнее время. В конце концов, я не выдержал. «Доктор, у меня что-то не в порядке». «Нет, нет, все реакции у вас в норме. И вестибулярный аппарат хороший. Но это и странно. Ведь у вас контузия была всего 2 месяца назад. А сейчас я никаких последствий найти не могу». «Так и хорошо, что без последствий обошлось. Выходит, к строевой я годен». «Да-да, конечно. Я сейчас все напишу». И он опять уткнулся в свои бумажки. Трудно найти последствия того, чего не было. А мне лишнее внимание к моей персоне абсолютно ни к чему. За 2 недели деревенского сидения я так никакого окончательного решения и не принял. Куда ни кинь, всюду клин. Спрятаться в тылу не получится. Ни легенды, ни надежных документов, да и навыков агентурных тоже нет. За границу уйти. Опять же, куда? Китай, Монголия, Иран и Афганистан меня не интересовали. Вся Западная и почти вся Восточная Европа оккупированы гитлеровцами. И путь мне туда заказан. Можно попытаться пробраться на одно из судов, идущих в Великобританию или США. Однако вероятность удачного исхода от такой попытки стремилась к нулю. К тому же, обнаружение русского дезертира на союзном судне вряд ли бы вызвало восторг у его команды. В лучшем случае выдадут обратно, а в худшем могут и за борт выкинуть. Ребята там суровые. Да и не лежала душа к загранице. Я и в своем времени мог туда уехать, но остался и ни разу об этом не пожалел. Где лучше всего спрятать лист? Правильно, в лесу. А военного? Ну, конечно, в армии. А там, глядишь, и подвернется возможность сменить документы или скрыться в дыре поглубже. Поэтому, когда настала обозначенная в отпускном билете дата проведения медицинской комиссии, я в положенное время прибыл к дверям райвоенкомата. Учитывая, что большая часть моего личного дела обнаружилась в папке, прихваченной из сейфа, и была потом уничтожена, разоблачения я не очень опасался. Хрономародеры должны были почистить следы моего пребывания здесь, и на запрос в архив или по месту прежней службы ответ должен быть «личное дело утрачено». Вот и бродил я между врачей, обрастая их резолюциями о своем здоровье. Пока не нарвался на въедливого невропатолога, но и он уже свое дело заканчивал. После медкомиссии я получил возможность одеться и подпер стенку в ожидании своей дальнейшей судьбы. Вместе со мной в коридоре стояли 1,5 мальчишек и пара мужиков моего где-то возраста, то, что наскреб район к очередному призыву. Очередь двигалась быстро, на каждого военком тратил 3-4 минуты, не больше. Как я заметил, отсрочки от призыва никто не получил. Из-за задержки у невропатолога в кабинет военкома я попал последним. Кроме капитана административной службы, в кабинете находился один из врачей, видимо, председатель комиссии. Едва взглянув на меня, военком уставился в мои бумаги. «Сержант, командир орудия, зенитчик, к строевой годен». Капитан посмотрел на врача, тот кивнул, подтверждая прочитанное. Военком взял ручку, макнул перо в чернильницу и что-то начал писать. Наконец обратил внимание на меня. «Вы будете направлены в запасной зенитный полк, но сначала поможете сопроводить команду призывников в ее запасной полк. Команда будет сформирована через 4 дня. Военкомат прибыть 27 числа к 9:00. Все ясно?» «Так точно, товарищ капитан. Разрешите идти?» «Идите». Капитан отдал мне отпускной билет. Действительно, еще 4 дня. «Равняйсь! Смирно! Александров! Я! Афиногенов! Я! Барабанов! Я!» Стоящий передо мной строй по большей части курнос, лопоух и недокормлен. Ничего удивительного. 24-й год рождения. На их долю выпали голодные годы начала 30-х и последний военный год в тылу, когда поесть досыта удавалось далеко не всегда. А ведь именно этим пацанам, ничем не похожим на сказочных богатырей, предстоит в ближайшее время ломать хребет гитлеровской военной машине. Сейчас на дворе не 41-й год, а конец 42-го. Сегодня утром сообщили, что наше наступление под Сталинградом успешно продолжается. Сводка пестрела цифрами убитых, пленных, захваченных трофеев. «Калинин!» «Я!» «Ларин!» «Я!» «Микифоров!» «Я!» «А морозец-то сегодня приличный, -5 не меньше, а может и все 10, вон как за уши щиплет. Призывникам хорошо, они одеты уже по-зимнему. Мамлей тоже в зимней форме, в шапке-ушанке, хотя шинель у него пожиже моей будет. Я же по-прежнему в натянутой на уши летней пилоточке и ХБ. Туловище еще шинель спасает, а ноги — толстые шерстяные носки, подарок Сашкиной матери. Вот голову бы надо чем-то прикрыть, но нечем. Можно, конечно, найти какую-нибудь гражданскую шапку, только тогда образу бравого сержанта будет нанесен непоправимый урон. Приходится терпеть. «Шибанов!» «Я!» «Шиловский!» «Я!» «Эрастов!» «Я!» Перекличка закончена. Все на месте, что, в общем-то, было ясно с самого начала. Но порядок есть порядок. Теперь надо доложить старшему команды. Поворот направо, шаг вперед, правая рука взлетает к пилотке. «Товарищ младший лейтенант, сборная команда номер 36 в количестве 40 человек построена!» Старший команды младший лейтенант Иванов всего на год старше призывников, только-только из училища, ускоренный выпуск. Полушаг вправо, поворот. Лейтенант делает шаг вперед. «Здравствуйте, товарищи призывники!» Те отвечают в разнобой. «Ничего, еще научатся». «Вольно!» Строй расслабился и как-то оплыл. «Разбейте команду на отделение. Это лейтенант уже мне. Назначьте командиров и ведите на станцию. Я догоню. Надо у военкома кое-какие документы оформить». И ушел. Ну, надо так надо. В отделении должно быть 12 человек. Но 40 на 12 не делится. Поэтому пусть будет по 10. Первые 10 – первое отделение. Вторые – второе. Ну и так далее. «Командиров отделений выберите сами. Через минуту жду фамилии». В минуту, конечно, не уложились, но начальство себе выбрали. «В колонну по 2 остановись! Шагом марш!» Скрипя ранним снегом, колонна двинулась в путь. На выходе с военкоматовского двора призывников ожидала толпа родственников, в основном женщины. Все понимали, что многих из этого строя родные провожают навсегда. Так, сопровождаемые еще одной преимущественно женской командой, дошли до станции. Лейтенант, кстати, нас так и не догнал. Ладно, обойдемся пока без него. «На месте! Стой! Раз, два! Налево! Из строя не выходить, я сейчас!» Я уже заметил красный головной убор дежурного по станции и метнулся в его направлении. «О, старая знакомая!» «Здрасте! Для 36-й команды какой транспорт предполагается?» «Уже обратно?» «Уже». Вон в тупике теплушка стоит, туда и грузитесь. Спасибо. Лопоухий строй, сопровождаемый хвостом из родственников, остановился около указанного вагона. Я сунул нос внутрь. Буржуйка с выведенной в окно трубой есть, как и деревянные нары, видимо, для перевозки людей теплушка используется регулярно. О топливе, конечно, никто не позаботился, да и загажен вагон изрядно, и стекла в окошках под крышей отсутствуют. «Афиногенов! Я!» — откликнулся демократически избранный командир первого отделения. «Этот, на взгляд, пошустрее остальных будет. Берешь свое отделение и ищешь на станции топливо, любое, дрова или уголь. Видишь трубу котельной?» «Вижу». «Не вижу, а так точно. Там сбоку куча угля есть. Только аккуратно. А-а-а, чем угодно. Хоть в шапках таскайте, хоть в карманах. Сколько ехать, неизвестно. А если не хотите приехать в пункт назначения в состоянии леденцов, работайте шустрее. На все про все 30 минут. Есть!» Афиногенов убежал вместе со своим отделением. «Остальные! Выгребаем из вагона всю мерзость, затыкаем дыры и щели, картон или фанеру для окон найдите». 30 человек для такой задачи — это явный перебор, хватило бы и 3. Но надо же всех чем-то занять. «А что ты хотел? Ты теперь в армии, сынок». В самый разгар этого действа нарисовался младший лейтенант с каким-то железнодорожником. «Что вы себе позволяете, товарищ сержант?» «Что позволяю?» Мой дурак моментально включился на полную мощность. «Вы приказали призывникам воровать уголь?» «Не воровать, товарищ младший лейтенант, а обеспечить теплушку топливом, если хотим избежать обморожений во время пути». «Да ваши архаровцы из котельной весь уголь растащили!» — влез со своими комментариями железнодорожник. «Не архаровцы, а будущие бойцы Красной Армии. Выбирайте выражение, товарищ. Они, между прочим, на войну едут, вас защищать. А вам для них 2 пудов угля жалко? Да в этой куче 3 тонны, не меньше. Я за этот уголь ответственность несу. В случае чего, с меня и спрос будет», — пробурчал железнодорожник, но уже без прежнего запала. «Сейчас маневровый подойдет, прицепим вас к тому эшелону. Эшелон отправляется через 25 минут». И ушел. Лейтенант недовольно зыркнул на меня, но вслух ничего не сказал. Полез руководить работой призывников, внося в общий бардак свою лепту. Нет, в данном случае 3 справились бы с уборкой вагона и затыканием щелей гораздо быстрее 30. Через 20 минут... наша теплушка была прицеплена к эшелону, ждущему только зеленого сигнала семафора для отправления. Лейтенант загнал всех призывников в вагон и сам проводил последнюю перекличку. Я остался сидеть у открытой двери, родственники толпились у вагона, стремясь заглянуть внутрь, еще раз увидеть своих сыновей, внуков, братьев. Засвистел паровоз, зашипел пар. Какая-то женщина сунула мне в руки узелок. «Вы уж там присмотрите за моим Сереженькой». Я уже открыл рот, чтобы объяснить ей, что командиром ее сына я не буду, я только... Теплушка дернулась, лязгнули буфера, перекрывая остальные звуки, взвыли женщины. Они еще некоторое время шли за набиравшим ход вагоном, из открытой двери махали им, что-то кричали едущие на фронт мальчишки. Я не выдержал этого зрелища и отошел вглубь вагона. Узелок так и остался у меня в руках. «Дверь закрой!» Это товарищ младший лейтенант Иванов командный голос вырабатывает. К власти своей он еще не привык. Время от времени косится на своей петлице с одинокими кубарями. А в кобуре — тряпка. Зачем молодые командиры это делают? Я понимаю, перед девками форсить. Но ведь здесь-то женского пола не наблюдается. И все прекрасно знают, что пистолета в кобуре нет. Но нет и нет, носи пустую, а лучше совсем сними. Нет, запихают, что под руку попадется, и ходят, оттопырив зад. Смешно, честное слово. Парнишка в драной телогрейке и зайчьем треухе вздрогнул от неожиданного окрика. И, едва не выронив закопченный чайник, торопливо задвинул дверь в теплушку. «Нет, в чем-то лейтенант, конечно, прав. В теплушке и так не жарко, мягко говоря, и долго держать открытой дверь не следует. Но зачем же так орать? Мог бы и нормальным голосом сказать, Постоянным криком командирский авторитет не зарабатывает. Только задроченный за время курсантства, а затем внезапно получивший немалую власть мамлей, этого не понимает. Поначалу хотел я ему пару слов сказать, да передумал. Не поймет он сейчас. Одни уставы в голове. Такого, похоже, только могила исправит. А до могилы ему совсем недолго. Насколько помню, свежеиспеченный взвод на фронте воевал чуть больше недели. А этот, если от своих замашек в кратчайшие сроки не избавится, то и до недели может не дотянуть. Если это он себя так ставит, чтобы в запасном полку подольше застрять, а там, глядишь, и в постоянный состав попасть можно, ладно, не мое это дело. Я с ними только до ворот части. Эшелон не литерный, обычный, товарный. Поэтому ползем медленно, подолгу стоим на станциях, полустанках и разъездах. Отстать от эшелона можно элементарно. Поезд начинал двигаться без предупреждения. Точнее, больше стоим, чем едем. Общий курс на Москву. Куда дальше, неизвестно. Иванов знает, конечно, но молчит, как рыба об лед. На остановках призывники по очереди бегают за кипятком. Чайник только один. Кто-то из родителей пожертвовал сыну ценную посуду. В чайник входит около 3 литров, которых для 40 человек явно не хватает. Приходится бегать несколько раз, а другой посуды для выполнения этой задачи нет. А кипяток, даже пустой, единственный способ согреться на стоянке. В вагоне все равно осталось слишком много незаткнутых щелей. И на ходу все тепло из него быстро выдувается. Некоторые пытались греться домашними запасами, которые сердобольные родственники успели всучить призывникам во время следования на станцию. Но у местной самогонки есть один недостаток, делающий ее абсолютно непригодной для скрытого употребления – запах. По этому признаку все запасы были быстро изъяты товарищем младшим лейтенантом. Меня он тоже к этому делу привлек, но я отнесся к нему без энтузиазма. Не люблю я рыться в чужих мешках и торбах, даже по приказу свыше. Все найденное было решительно уничтожено Ивановым. Уничтожено в смысле вылета, а не то, что вы подумали. И мне плесни. В общем-то, мне уже наливали из предыдущего чайника, но так приятно согреть озябшие пальцы об эмалированную кружку, а потом размять ими задубевшие уши. Когда вода немного остынет, ее можно выпить, кайфуя от ощущения катящейся вниз организма теплой воды. В узелке оказалось несколько картофелин, сваренных в мундире, и луковица. Картофелины я чистил и некоторое время держал над кружкой с кипятком. Они становились мокрыми от конденсата, но немного согревались. К вечеру температура снаружи упала еще на 5 градусов. Иванов сидит на нарах в глубине вагона. Мерзнет, но к обсевшим буржуйку призывникам не присоединяется, держит с подчиненными дистанцию. Вместе с тем я вижу, что он тоже прислушивается к тем фронтовым байкам, которые я травлю раскрывшим рот пацанам. Пока танк едет, он не очень опасен. На ходу у наводчика поле зрения трясется так, что он ни хрена не видит. Из пушки стрелять он на ходу не будет, все равно не попадет. Курсовой и башенные пулеметы в белый свет палят, как в копейку. Да и вообще из танка мало что видно. Но когда он прямо на тебя прет, то выглядит все страшно. Гусеницы лязгают, пулеметы строчат, и он все ближе, ближе, ближе. Бывает, не выдерживают, бегут. Только от танка все равно не убежишь. Я сделал небольшую паузу, чтобы слушатели прониклись. Ишь, замерли. Ушки топориками. Ну, слушайте, слушайте. Авось когда-нибудь и пригодится. Вот когда танк короткую остановку сделал, тогда смотри в оба. Если ты круглый ствол видишь, ныряй в окоп. Особенно, если рядом с тобой наш пулемет расположен. Танк в него целится, и тебе тоже достаться может. Я еще хотел поведать благодарным слушателям, как надо во время отражения атаки вражескую пехоту от танков отсекать. Хотя сам об этом только понаслышке знаю. Но тут меня прервал Иванов. «Отставить разговорчики! Скоро в Рязань прибудем. Там на продовольственном пункте организовано питание личного состава, следующего в эшелонах. Порядок приема пищи следующий. Приятно все-таки, когда о тебе заботятся, даже когда забота ограничивается черпаком жиденького супчика из горохового концентрата, скудной порцией синюшной перловки и горячей, чуть сладковатой, бурдой в эмалированной кружке, именуемой чаем. А что вы хотите? Здравствуй, третья тыловая норма довольствия. От деревянных столов пованивает хлоркой. Призывники подчищают алюминиевые тарелки, звеня по ним алюминиевыми ложками. На гражданке сейчас тоже голодно. Говорят, есть шестая летная норма, по которой в день положено чуть ли не полкилограмма мяса. Эту норму получает только командный состав ВВС, да и то не весь, а по специальному списку. Но так ли это, никто достоверно не знает, норма секретная. И ни самой нормы, ни списка лично никто не видел. Ночью прибываем в Москву. На какой-то сортировочной станции наш вагон прицепляют к другому эшелону, и он, к нашему удивлению, отправляется на восток. За стенами теплушки проплывают знакомые еще по той жизни двойные названия. Павловский посад, Орехово-Зуево. И я догадываюсь, куда направляется наша сборная команда. Во Владимире нас еще раз накормили, а вечером следующего дня мы выгрузились на станции до боли знакомого города. Всего-то год прошел, даже чуть меньше, с той поры, как мы в такой же темноте стащили с платформы нашу пушку. А где сейчас Епифанов, Апетрович? Живы или нет? Будем надеяться, что живы. «Становись!» Младший лейтенант Иванов проходит вдоль строя, еще раз пересчитывая призывников. «Направо! Шагом! Марш!» Приблизительно через час за нашей неровной колонной закрылись стальные ворота с красными звездами на створках. Иванов хотел пройти на территорию части с шиком, и как только колонна начала втягиваться в ворота, поддал команду смирно. «Зачем он это сделал?» Кроме наряда по КПП, оценить его старания было некому. Однако он не учел полное отсутствие строевой подготовки у призывников и снег под ногами. Кто-то, неправильно поняв команду, застыл, на него наткнулся задний. В результате строй смешался, и в ворота мы проскочили, по сути, толпой. Запасной ЗИНАП располагался в тех же казармах, поэтому буквально через 5 минут после прощания с командой призывников я уже предстал перед дежурным по полку Старлеем. Все начальство и канцелярия уже убыли, разбираться со мной было некому. И дежурный, повертев в руках мое предписание, пристроил меня на ночь в казарму хозроты. «Подъем!» Как только я разлепил глаза и осознал, где нахожусь, мне стало муторно. Вставать не хотелось, но и дальше валяться было невозможно. Едва я успел натянуть гимнастерку, как пришел моих габаритов мужик с 4 треугольниками в петлицах и матюгами выгнал личный состав на зарядку. Впрочем, не всех, некоторые его мат проигнорировали. Ничего удивительного, здесь были личные водители комполка и начштаба, штабные писари и прочая шушера, над которой власть старшины была весьма условной. После рука и ногомашества на небольшом морозце оправки и приборки рота строем убыла в столовую. А я остался. На довольствие меня еще не поставили. Переждав утреннее построение в казарме под бодрое урчание в животе, я прибыл в штаб полка и предстал перед нестроевого вида капитаном из строевого отдела. Посмотрев мои документы, он даже удивился. «Второй раз к нам?» «Второй». «А в постоянном составе остаться не хотите? Будете призывников учить? А то ведь возраст у вас уже. Нормальный у меня возраст для конца 42-го года. Скоро все мои одногодки в армии окажутся. А капитанское предложение очень даже заманчивое. Есть, конечно, минусы в виде тыловой нормы, строевой подготовки и стен военного городка. Но все они искупались отсутствием свиста немецких снарядов над головой». «Я согласен, товарищ капитан». «Вот и отлично. Направляю вас в батарею капитана Гаврилова». Капитан как-то пристально посмотрел на меня, будто ожидая моего согласия или, наоборот, возражений. Даже если бы он действительно поинтересовался моим мнением, то мне было все равно. В прошлый раз, как уже подготовленный кадр, я быстро попал в батарею, сформированную для отправки на фронт. Учебные дела меня не касались, и о командирах учебных батарей я ничего не знал, а фамилию своего нового комбата слышал впервые. Есть у меня такая особенность – пропускать мимо ушей и глаз то, что меня и ближайшего окружения не касается. Выждав несколько секунд, капитан макнул перо в чернильницу и начал заполнять бумаги. «Дежурный по батарее на выход!» Мое появление в казарме не осталось незамеченным. На тумбочке замерло паухий курносый дневальный, двухэтажные деревянные нары, в проходах грубо сколоченные табуреты, вымазанные зеленой краской. Все выровнено, чувствуется порядок. Кроме наряда в казарме ни души. Пирамиды для винтовок и вешалки для шинелей пустуют, личный состав на занятиях. «Постоянно к нам? Это хорошо. Сержантов у нас не хватает. Из нарядов в наряд только и летаем. Теперь полегче будет. А комбат у себя, вон дверь, в его каморку». Дежурный по батарее указал на дверь, выкрашенную в салатовый цвет, такой же, как и стены. Я еще успел удивиться тому, что в учебной батарее нехватка сержантов. Младших командиров готовят здесь же, в полковой школе, поэтому всегда есть возможность отобрать самые лучшие кадры. Или кто-то по залету на фронт загремел. Я взялся за ручку двери. «Разрешите войти, товарищ капитан?» Гаврилов мне понравился с первого взгляда. Для своего звания, пожалуй, даже слишком молод или просто молодо выглядит. Лицо открытое, располагающее, взгляд прямой, как у человека, которому нечего скрывать. Сам чуть ниже среднего роста, в талии перетянут командирским ремнем так, что кобура с пистолетом практически не отвисает. В капитанской каморке, кроме стола и табурета, есть еще узкий, жесткий, даже на вид топчан, застеленный синим одеялом. На время беседы комбат предложил мне табурет, сам сел на топчан. Расспрашивал меня долго, обстоятельно, особенно интересовался участием в боевых действиях, припомнил и стрельбу по разведчику без команды. Правильно тогда Дронникова поперли. Комбат рубанул воздух ладонью правой руки. «Заряжающих готовить сможете?» Это он, видимо, мои габариты оценил, но возраст его смущает. Все-таки 18-килограммовые снаряды мне предстоит ворочать. «Смогу, товарищ капитан!» Гаврилов что-то начал писать карандашом на листке, вырванном из блокнота. Закончив, встал, давая понять, что разговор окончен, и протянул записку мне. «Второе орудие, второй взвод. Ступайте к старшине. Получите зимнее обмундирование. На довольствие вас с обеда поставим. А после обеда приступайте к своим обязанностям». «Есть, товарищ капитан!» Поворот кругом с поднятой к виску ладонью я постарался сделать как можно четче. Надо же произвести на новое начальство хорошее впечатление. На вопрос, где найти старшину, дежурный указал в конец казармы. «Там, в коптерке». И, понизив голос так, чтобы не слышал дневальный, добавил: «Ты поосторожней с ним». Я промолчал, ожидая продолжения, но его не последовало. «Ладно, примем к сведению». «Шинелька у тебя хорошая, а водку пьешь?» Старшина Остапчук мне сразу не понравился. Мой ровесник, может, чуть моложе, не богатырь, брюшко солидное. На свою должность явно попал с гражданки, не чувствуется в нем сверхсрочник. Мне почему-то сразу захотелось назвать его завмагом. А он еще и знакомство с новым подчиненным начал с такого вопроса. «Нет, товарищ старшина». Старшина, развалившись, сидел на стуле. На стуле! А комбату самодельный табурет подсунул. И как только этого кадра Гаврилов терпит. Но порядок в казарме он поддерживать умеет. Да и в коптерке все на своих местах, все по линеечке. «Тю!» — раздосадованно протянул Остапчук. «Как же ты у нас служить будешь?» «Так по тыловой норме водка только по праздникам». Старшина сочувственно посмотрел на меня, как на полного идиота. «Ладно, давай тебе обмундирование подберем. 56-й. 56-й, подтвердил я. «И где я тебе его найду?» «Нашел. Нагрузив меня новой гимнастеркой, шароварами, шапкой, рукавицами, новыми зимними портянками и массой других очень нужных красноармейцу вещей, он подвел меня к нарам у прохода. «Вот твое место. В 13:00 построение. Чтоб был как штык, форма с иголочки. Есть!» «Не есть, а за винтовкой пошли!» На складе мне вручили длинную тяжелую трехлинейку с четырехгранным штыком, уже без заводской смазки. «Пристреляно? А как же?» Оружейник и мысли не допускал, что может быть по-другому, хотя за пристрелку личного оружия он по должности не отвечает. И он, и я расписались где надо. Не миновала меня и эта чаша. Придется поучить стебель, гребень, рукоятка. Заметив мою гримасу, Остапчук поинтересовался. «Шо не так?» «У меня до этого СВТ была». «Интеллигенция!» Одним словом, старшина высказал все свое презрение к чуждому классу. «Ничего, научишься». «Да научусь, конечно. Не сложнее АКМа будет. Трехлинейку я и раньше в руках держал, но только держал, стрелять не приходилось. Пристроив винтовку в пирамиду на указанное старшиной место, я занялся обмундированием. Закончил как раз к обеду. Старье сдал старшине на ветошь и второй срок. Стуча сапогами и гремя оружием, розовощекая от легкого мороза и попадания в теплое помещение, в казарму ворвалась вернувшаяся с занятий батарея. «Оружие в пирамиды! Построение через 10 минут!» Надрывался кто-то из взводных лейтенантов. 10 минут на оправку всей батареи? Строго тут у них. Ловя на себе частью удивленные, частью настороженные взгляды, я тоже начал надевать шинель. Мои будущие подчиненные тоже где-то здесь. Они догадываются, что нового сержанта прислали на место их прежнего командира. Нам еще предстоит знакомство и притирка друг к другу. А пока они смотрят, изучают и пытаются догадаться, чего им от меня ждать. Я тоже присматриваюсь к людям. На здешнем пайке живот не нарастишь, но и доходяг тоже не видно. Хотя запавшие глаза, обострившиеся носы и выпирающие скулы почти у всех. А вот просто пышущий здоровьем розовощекий сержантик. Интересно, на каких харчах он такую ряжку наел? «Становись!» Грохот сапог по доскам пола, суета. В конце концов я нахожу семерку красноармейцев с чистыми петлицами. «Подвинься!» Насластый парень сдвигает своего соседа вправо, тот своего и так далее. Я встаю на освободившееся место. «Равняйсь! Смирно!» «О, сам комбат пожаловал!» «Товарищ капитан!» Приняв доклад, Гаврила вызвал меня из строя и представил батарее. Так расписал, что орден можно давать, не глядя. Они меня теперь знают, а я их еще нет. Очень неуютно стоять под расстрелом 70 пар глаз. Хорошо, хоть правый фланг строя с моего места видно не важен. Наконец представление заканчивается. «Встать в строй! Есть встать в строй! Батарея направо! На выход бегом! Марш!» Вместе со всеми я стучу сапогами по каменным ступеням, ведущим на выход из казармы. Теперь все по распорядку, все бегом. «А что ты хотел?» «Теперь ты в армии, папаша!»